Глава восьмая. Работа с вашими представлениями. Теперь перед вами стоит задача включения в свою ментальную сферу пяти фундаментальных принципов, представленных в седьмой главе. С этой целью мы должны подробно и всесторонне рассмотреть представления, то есть их природу, свойства и параметры. Но перед этим имеет смысл заняться повторением пройденного материала и более удобно с практической точки зрения скомпоновать его. То, о чем вы узнаете в этой и последующих двух главах, станет фундаментом понимания, которое поможет достичь поставленной цели – стать успешным трейдером. Определение проблемы. На базисном уровне рынок представляет собой ряд движений вверх и вниз, формирующих ценовые модели. Технический анализ определяет такие модели как конкурентные преимущества. Любая отдельно взятая модель, определяемая как конкурентное преимущество, является просто указанием на более высокую вероятность движения цены в том или ином направлении. Но здесь мы сталкиваемся с очередным парадоксом сознания, так как модель предполагает некое постоянство или, по крайней мере, стабильность результата. Реальность же такова, что каждая модель является по-своему уникальной. Модели могут выглядеть одинаковыми, а их параметры совершенно идентичными, но сходство имеется лишь на поверхностном уровне. Силой, лежащей в основании каждой модели, являются трейдеры, состав которых при формировании той или иной модели всегда отличается от предыдущего. И поэтому каждая модель изживает себя по-разному, и результат ее не может находиться в прямой связи с результатом, полученным в прошлых формациях. Нашему сознанию присуще особое конструктивное свойство – ассоциативный механизм, в силу которого справиться с вышеозначенным парадоксом бывает крайне трудно. Эти конкурентные преимущества или представляющие их модели могут появляться на всех временных масштабах ценовых графиков, превращая рынок в бесконечный поток возможностей для входа и выхода, фиксирования прибыли, ограничения убытков, добавления новых лотов к уже открытым и частичного закрытия позиций. Иными словами, с точки зрения рынка, каждый момент предоставляет каждому из нас возможность совершения действий, направленных на извлечение прибыли. Что мешает восприятию каждого нового момента как возможности для совершения полезных действий или препятствует принятию оптимальных решений тогда, когда мы все-таки решаемся на действия? Наши страхи. Где находится источник наших страхов? Нам известно, что его не следует искать на рынке, ведь движение цены вверх или вниз, равно как и создаваемые ими технические модели, не несут негативно или позитивно заряженной информации. Следовательно, сами по себе движение цены вверх или вниз не способны спровоцировать некое особое состояние сознания, негативное или позитивное, утерю нами объективности, совершение ошибок и отказ от действий в потоке создаваемых рынком возможностей. Если рынок не виноват в том, что нам приходится переживать негативно заряженное состояние сознания, то что же тогда является причиной этого? Причина в том, как мы интерпретируем воспринимаемую информацию. Ну а если дело именно в этом, то от чего зависят особенности определения и истолкования такой информации? От того, во что мы верим и что считаем истиной. Представления, взаимодействующие с ассоциациями и защитными механизмами, действуют в качестве сил на наши пять органов физического восприятия, побуждают нас таким образом воспринимать, определять и истолковывать рыночную информацию, чтобы она обязательно соответствовала нашим ожиданиям. То, что мы ожидаем, тождественно тому, во что мы верим, или истинность чего допускаем. Ожидания являются убеждениями, которые проецируются в будущее. Каждый момент рынка уникален и единственен в своем роде. Но если сгенерированная рынком информация по своим параметрам, качеству и характеристикам схожа с чем-то, что уже присутствует в нашем сознании, тогда два набора информации внешний и внутренний, автоматически соединяются. Такое соединение оказывается пусковым механизмом инициирования состояний сознания, уверенности, эйфории, страха, ужаса, разочарования, сожаления, ощущения предательства и так далее. В силу этого начинает казаться, что внешнее абсолютно соответствует уже имеющемуся внутреннему. Именно состояние нашего сознания придает характер неоспоримой истины всему тому, что воспринимается извне. Наше умонастроение всегда истинно, вне всякого сомнения. Если я чувствую уверенность в своих силах, то я уверен в себе. Если чувствую страх, то испуган. Мы не можем ставить под вопрос свойства энергии, протекающей сквозь сознание и физическое тело в тот или иной момент времени. И поскольку я бесспорно знаю, как себя чувствую, то можно сказать, что мне также известна истинность внешне воспринимаемого. Проблема в том, что наше самочувствие является абсолютной истиной, но провоцирующее то или иное умонастроение или чувство представления не обязательно адекватны возможностям, присутствующим на рынке в тот или иной момент времени. Вспомним о примере с мальчиком и собакой. Мальчик совершенно точно знал, что все собаки, с которыми он сталкивался после встречи с первой, несут в себе угрозу, потому что ощущал угрозу каждый раз, когда в поле его сознания оказывалось четвероногое животное. Причиной его страха были не все эти собаки, а вызывающие нежелательные ассоциации негативное воспоминание, работающее во взаимодействии с защитным механизмом. Он переживал свою собственную версию правды, хотя она и не соответствовала возможностям окружающей реальности. Его представление о собачьей природе было ограничено по сравнению с возможными качествами и характеристиками собак. Однако душевный настрой, в который мальчик каждый раз погружался при виде собак, заставлял верить, что он точно знает, чего можно от них ожидать. Аналогичного типа процесс побуждает верить в то, будто мы точно знаем о намерениях рынка, тогда как в реальности на нем всегда присутствует активность неведомых нам сил. Проблема возникает в тот самый момент, когда нас посещает мысль, что мы знаем, чего следует ожидать от рынка. Мгновенно перестают приниматься в расчет все влияющие на поведение цены неизвестные переменные и создаваемые ими различные силы. Под неизвестными силами подразумеваются другие трейдеры, которые дожидаются удобного момента для открытия или закрытия позиций и руководствуются при этом своими собственными представлениями о ближайшем будущем. Иначе говоря, мы никак не можем знать, чего ожидать от рынка, пока не научимся разбираться с намерениями всех других трейдеров, которые своими действиями могут влиять на поведение цены. А рассчитывать на такое было бы по меньшей мере наивно. Как трейдеры, мы часто не в состоянии потешить свое самолюбие мыслями вроде «я знаю, чего ожидать от рынка». Мы можем точно знать, как выглядит, пахнет или ощущается конкурентное преимущество и каким количеством денег нам следует рискнуть для выяснения того, сработает оно или нет. Нам также по силам знать то, что мы имеем конкретный план действий по фиксированию прибыли в случае, если сделка сработает. Но этим дело и ограничивается. Когда наши представления об имеющемся знании начнут распространяться на возможные действия рынка, мы оказываемся в опасности. Определимся с понятиями. Каковы наши цели? В конечном итоге, целью каждого работающего на рынке является, конечно же, зарабатывание денег. Но если бы суть трейдинга ограничивалась простым деланием денег, слушать эту аудиокнигу было бы необязательно. Осуществление прибыльной сделки или даже целого ряда прибыльных сделок совершенно не требует каких бы то ни было навыков. С другой стороны, для того, чтобы добиться стабильности положительных результатов и не утратить ее в будущем, необходимо особое умение. Стабильные успехи можно считать побочным продуктом наработки и совершенствование определенных навыков сознания. Чем лучше вы понимаете это, тем меньше внимания уделяете, собственно, деньгам и концентрируете усилия на том, как наилучшим образом использовать трейдинг для овладения этими навыками. О каких навыках идет речь? Стабильность является следствием свободного, ненапряженного и объективного настроя ума, позволяющего адекватно воспринимать предлагаемое нам рынком в данный конкретный момент времени и предпринимать действия, соответствующие перспективе рынка. Что подразумевается под свободным, беспечным настроем сознания? Под ним подразумевается уверенность при отсутствии эйфории. Чувствуя себя ментально свободным, вы не ощущаете страх, колебания, ничто не принуждает вас к каким-то действиям, так как вы сумели полностью отвязать в своем сознании поступающую рыночную информацию от потенциальной угрозы. Для избавления от угрозы необходимо полностью принять риск. После принятия риска вы смиритесь с любым возможным исходом сделки. Для примирения с ним следует нейтрализовать в ментальной сфере все, что противоречит пяти фундаментальным принципам функционирования рынка. Более того, эти принципы нуждаются в интегрировании в ментальную систему и превращении в сущностные представления. Что такое объективность? Объективность – это состояние ума, подразумевающее осознанный доступ ко всему, что вы знаете о природе рыночной среды. Иными словами, ваши защитные механизмы ничего не блокируют и не искажают. Что значит «быть к услугам рынка»? Всегда быть к услугам рынка означает трейдинг с позиции, при которой не нужно никому ничего доказывать. Вы не стараетесь во что бы то ни стало заработать деньги или избежать потери. Вы не стремитесь отыграться или отомстить рынку. Говоря иначе, приходя на рынок, вы намереваетесь дать ему возможность раскрыться так, как он пожелает. А оптимальное состояние сознания должно позволить распознать предоставляющиеся возможности и успешно воспользоваться ими для извлечения прибыли. Что подразумевается под данным моментом? Торговля в данный момент означает отсутствие способности ассоциировать возможность входа, выхода, добавления или частичного закрытия позиций с прошлым опытом, который присутствует в сфере вашего сознания. Как фундаментальные истины соотносятся с навыками? Первое. Случиться может все, что угодно. Почему? Поскольку в любой момент времени на любом рынке присутствуют и действуют неизвестные силы, для нивелирования вашего конкурентного преимущества требуется только один трейдер. Всего лишь один трейдер, находящийся в любой части света. Не имеет значения количество времени, усилий и денег, вложенных в анализ. Ведь с точки зрения рынка эта истина не имеет исключений. Любого рода отступления от нее в вашем сознании – неизбежно станут источником внутреннего конфликта и могут спровоцировать на восприятие рыночной информации в качестве угрожающей. Второе. Для зарабатывания денег на рынке нет нужды знать, что случится в следующий момент времени. Это происходит в силу наличия бессистемного распределения неудач и успехов по каждому набору переменных, определяющих конкурентное преимущество. Смотри следующий пункт 3. Другими словами, на основании результатов прошлых сделок, при исполнении которых вы обладали конкурентным преимуществом, можно предположить, что 12 сделок из следующих 20 будут прибыльными, а 8 будут закрыты с убытком. Известна последовательность неудач и успехов, а также размер прибыли по закрытым в плюс сделкам. Эта истина превращает трейдинг в вероятность, иначе говоря, в игру с числами. Раз и навсегда уверившись в том, что трейдинг на рынке – это вероятностная игра, вы перестанете придавать значение концепциям правоты и неправоты, неудачи и успеха. Вследствие этого ваши ожидания станут гармонировать с возможностями. Имейте в виду, что ничто не может привести к большим эмоциональным потрясениям, чем несбывшиеся ожидания. Чувственное страдание является универсальной реакцией на события, в которых внешний мир выражает себя неожиданным для нас способом, противоречащим нашим представлениям об истине. Как следствие, любая, не подтверждающая наших ожиданий информация, автоматически определяется и интерпретируется в качестве угрожающей. Такая интерпретация заставляет сознание принять негативно заряженную оборонительную позицию. И в конечном итоге дело оборачивается тем, что мы создаем то самое переживание, которого пытались избежать. Поступающая с рынка информация таит в себе угрозу лишь в том случае, если вы ожидаете от рынка какой-то любезности, рассчитываете на то, что он сделает что-то для вас. В противном случае, то есть если трейдер не ожидает от рынка подтверждения своей правоты, нет смысла опасаться оказаться неправым. Не ожидая от рынка бесконечного движения в сторону открытой вами позиции, нет смысла оставлять деньги на столе. Наконец, не надеясь на то, что удастся воспользоваться любой торговой возможностью уже в силу того, что она появилась, а вы сумели ее заметить, нет смысла опасаться пропустить движение. Все, что вам требуется знать, это: при открытии позиции вы обладаете конкурентным преимуществом. Для выяснения того, сработает ли сделка, требуется рискнуть определенным количеством денег. Для зарабатывания денег нет необходимости знать о том, что случится в следующий момент. Случиться может все, что угодно. Как может рынок провести трейдера, постоянно помнящего об этом? Какую информацию он должен выдать для того, чтобы защитные механизмы вступили в действие и заблокировали нежелательную информацию? У рынка просто нет шансов. Если вы реально верите, что все может случиться, если нет нужды знать ближайшее будущее, чтобы заработать деньги, то вы всегда окажетесь правыми. Ваши ожидания всегда будут совпадать с внешними условиями, с теми, что происходит на рынке, благодаря чему будет нейтрализована вероятность испытать эмоциональную боль. Аналогично, как можно говорить об отрицательном воздействии потерь или серии неудачных сделок, если вы действительно считаете трейдинг игрой в числа или вероятности? При наличии конкурентного преимущества каждая неудача приближает вас к победе. При искренней вере в это реакция на неудачную сделку уже никогда не будет окрашена в негативные цвета. Для каждого набора переменных, определяющего конкурентное преимущество, существует бессистемное распределение неудач и успехов. Поскольку каждая неудача приближает вас к успешной сделке, вы будете с нетерпением ожидать следующей возможности, готовые без колебаний и сомнений вступить в бой. С другой стороны, если вы еще полагаете, будто сутью трейдинга является качественный анализ и умение оказываться правым, то после неудачной сделки ожидание новой возможности будет вызывать дрожь и трепет, мучительные сомнения касательно исхода сделки. Такой душевный настрой заставит заняться подбором фактов, свидетельствующих за или против сделки. Вы будете стараться собрать информацию, свидетельствующую в пользу входа в рынок, если опасения упустить возможность будут сильнее страха перед неудачей. Или вы займетесь поиском информации, свидетельствующей против входа в рынок, если больше всего боитесь потерять деньги. В любом случае, состояние вашего сознания не будет благоприятствовать получению стабильных результатов. Четвертое. Конкурентное преимущество есть не что иное, как указание на более высокую вероятность одного сценария развития событий относительно другого. Для достижения успеха необходимо безоговорочное принятие следующего факта. Успех в трейдинге не имеет никакого отношения к надежде и сбору свидетельств для определения шансов следующей сделки на успех. Единственное свидетельство, в котором вы нуждаетесь, это информация, посредством которой можно судить о присутствии в данный момент на рынке переменных, определяющих ваше конкурентное преимущество. Использование при решении вопроса об открытии позиции другой информации, не затрагивающей параметры вашего преимущества, приводит к росту числа бессистемных производных. Увеличение числа бессистемных производных усложняет до невозможности решение вопроса определения того, что работает, а что нет. Не сумев увериться в конкурентоспособности преимущества, трудно обрести уверенность в трейдинге. Степень уверенности обратно пропорциональна чувству страха. Ирония в том, что испугавшись непостоянных, случайных результатов, вы вряд ли поймете, что именно ваш хаотичный и бессистемный подход ведет к материализации ваших опасений. С другой стороны, если вы действительно считаете, что конкурентное преимущество всего лишь указание на более высокую вероятность одного сценария развития событий относительно другого, а распределение неудач и успехов по тому или иному выбору переменных, определяющих преимущество, носит случайный характер, с какой стати заниматься сбором других свидетельств за или против сделки? Для трейдера, оперирующего на основании двух вышеозначенных представлений, другие свидетельства теряют смысл. Попытаюсь выразиться несколько иначе. Сбор других свидетельств сравним с попыткой определить, выпадет ли решка, если после 10 предыдущих подбрасываний монета опускалась на орла. Сколько ни собирать информации о предыдущих случаях, все равно шансы между орлом и решкой распределяться поровну, то есть 50 на 50. Похожим образом, сколько ни биться над анализом аргументов за или против открытия позиции, активность всего лишь одного трейдера способна свести на нет действенность множества, если не всех свидетельств, в пользу того или иного решения. Так к чему эта бессмысленная активность? Если рынок предоставляет разумное преимущество, то рассчитайте риск и инициируйте сделку. Пятое. На рынке каждое мгновение уникально. Поразмышляйте над идеей уникальности и единственности мгновения. Уникальность означает нечто не похожее ни на что из уже существующего или когда-либо существовавшего. Понимание идеи уникальности не представляет сложности, но иметь с ней дело на практике довольно непросто. Как уже говорилось, наши мозги настроены на неосознанные автоматические ассоциации всего происходящего во внешней среде с тем, что уже присутствует внутри нас в виде воспоминаний, представлений или точек зрения. Это приводит к внутреннему противоречию между реальным миром и тем, что мы о нем думаем. Во внешнем мире не существует и двух мгновений, которые в точности повторяли бы друг друга. При абсолютно точном дублировании каждый атом и каждая молекула должны были бы находиться на тех же местах, что и в некий предшествующий момент. Маловероятный сценарий, не правда ли? Тем не менее, в силу особенностей процесса обработки информации человеческим мозгом, мы переживаем сиюмоментную ситуацию в точно таких же тонах, как и в некоем прошлом моменте. Уникальность каждого момента исключает признание на рассудочном уровне возможности знать, что случится в ближайшем будущем. Поэтому повторюсь, какой смысл озадачиваться бессмысленным вопросом, ответить на который невозможно? Тот, кто старается узнать ответ, по сути пытается оказаться правым. Я далек от мысли утверждать невозможность прогнозирования рыночных движений, потому что вы определенно способны анализировать рынок. Но трейдеров губит излишнее старание, зацикленность на правоте. Однажды, удачно предсказав движение, вы, естественно, будете вновь и вновь пытаться повторить это. Как следствие, ваше сознание начнет автоматически сканировать рынок в поисках модели, ситуации или обстоятельств, присутствовавших на рынке тогда, когда удалось точно предсказать развитие событий. После обнаружения чего-то похожего, сознание позаботится о том, чтобы вы уверились в абсолютной схожести моделей. А с позиции рынка они не идентичны. Налицо проблема, которая неизбежно приведет вас к разочарованию. Лучшие трейдеры отличаются от самых лучших тем, что последним удалось приучить сознание к вере в уникальность каждого момента. Правда, такая тренировка обычно требует потери нескольких состояний, после чего человек наконец-то по-настоящему поверит в понятие уникальности. Эта вера действует на механизм ассоциативного мышления, в качестве нейтрализующей силы. Если вы действительно верите в уникальность момента, тогда, само собой разумеется, ассоциативной связи вашего сознания оказывается не за что уцепиться, не с чем связать его. Представление об уникальности выступает в качестве внутренней силы, которая разъединяет, диссоциирует текущий момент на рынке и любой иной предшествующий момент, память о котором хранит ваша ментальная сфера. Чем сильнее вера в уникальность момента, тем слабее способность ассоциации. Чем слабее ассоциативный потенциал, тем более открыто сознание для восприятия всего, что предлагает рынок с этой точки зрения. Движение по направлению к зоне. Полное принятие психологических реалий рынка означает, соответственно, принятие рисков трейдинга. При принятии рисков трейдинга устраняется способность болезненного восприятия рыночной информации. После того, как мы прекращаем определять и истолковывать поступающую с рынка информацию болезненным для наших чувств образом, нашему сознанию оказывается уже не от чего защищаться, нечего избегать. Когда исчезает нужда в защитном механизме, мы получаем доступ ко всему, что знаем о природе рыночного движения. Ничего больше не блокируется. Появляется возможность восприятия всех возможностей, выявлению которых мы учились. И поскольку наше сознание открыто для энергетического обмена, естественным образом нашим взором открываются новые возможности, конкурентные преимущества, которых раньше мы не замечали. Невозможно добиться настоящего обмена энергиями, если веришь в возможность знать будущее. Перестав мучить себя бессмысленными попытками угадать развитие событий, вы сможете вступить в свободное взаимодействие с рынком, открыться для поступающей от него информации и позволить ему рассказывать о том, что, по всей вероятности, произойдет в следующий момент времени. Тогда ваше состояние сознания окажется наиболее подходящим для самопроизвольного входа в зону, где вы получите доступ к потоку сиюмоментных возможностей.